Я поведу вас сначала туда, где у меня доит корова, а после туда, где запирают телят, пахтают масло. Потом осмотрим кур, гусей, уток, наседок, цыплят. Осип Прокопович, идите, идите. А мы с почтеннейшим Кириллом Петровичем осмотрим техническое его заведение испанских овец и, кстати, рассмотрим ход испанской войны. Расходятся в разные стороны. Евгений, ах, ма эмабль, они ушли экспре, навмысно, чтобы дать твоему жениху случай изъясниться. Пазенька, напрасно они беспокоились. Евгений, по крайней мере, позабавимся над ним, и он позабавит нас своей любовью. Це серажолі, це буде чудово. Тимофею Кондратьевичу, стоящему в отдалении, вздыхающему. «О чем вы вздыхаете, Тимофей Кондратьевич? Или о ком?» Лопуцковский. «Ни о ком и ни о чем, а мне жарко так, что пот с меня в три ручья валит. Евжені, что же вы это такое тяжелое работали?» Лопуцковский. «Я еще не работала, приготовляюсь». Евжені, к чему же это?» Лопуцковский. «Открыться в любви». Евжені, кому? Уж не мне ли, Лопуцковский, помилуйте? Я же с вами приехал. А вот им. Евжені, так открывайте же скорее, я послушаю и поучуся, как нам открывается в любви мужчины. Лопуцковский, это делается просто сверхъестественно. Евжені, желала бы я послушать сверхъестественного вашего объявления. Лопуцковский, извольтесь. Вынимает из кармана бумажку и кашляет. Пазенька, позвольте же узнать, кому вы станете открываться в любви, Лопуцковский. Натурально вам? Пазенька, отчего же натурально? И почему мне? Лопуцковский, натурально, потому что вы лучше всякой натуры. И потому вам, что вам? Пазенька, да кто же я? Лопуцковский, вы? Вы-с? Пазенька, знаете ли вы хоть имя мое, Лопуцковский? Это я после узнаю, а теперь я знаю, что вы дочь вашего батюшки Кирилла Петровича. Пазенька, напрасно так полагаете, я только племянница. Лопуцковский, так дочь еще особо? Пазенька, конечно, особо, смеются обе. Лопуцковский, где же я найду ее? Пазенька, в доме. Евжені, идите, вам любовь укажет путь. Лопуцковский, смотрите, не обманываете ли вы меня? Евжені, как это можно обманывать вас? Лопуцковский, уходя сам с собою. Хорошо, что я расспросил, а то попал бы в просак. Племянница, это не то, что дочь, и что ей дадут приданое, какие-нибудь обноски. Евжені, мы счастливо отделались от твоего несносного жениха. Пазенька, ах нет, еще не отделались. Я предчувствую, что когда маменька это узнает, то мне достанется. Я все-таки буду выдана за него. Мне удивительно, что мы... нигде не встретили Ивана Семеновича, хотя бы он узнал о моем горе, и мне легче было бы терпеть. Аграфена Семеновна едва идет. Ух, задыхаюсь. Ну, на что это похоже? В самый жар ходить так далеко. Всю эту гадость осмотрели, и куры, наседок, и цыплят, и телят, и все это в ужасном, одно от другого расстоянии. Нет, у нас в Петербурге подобного не увидишь даже и в английском магазине. Теперь пошла еще смотреть своих утят к пруду, где, говорит, и тень, и прохлада. А я уже не могла идти за нею. Пазенька, маменька моя очень любит всем этим заниматься сама. У нее все в порядке, Аграфена Семеновна. И пусть будет в порядке. Но зачем же мучить других, водя так далеко и показывая все это живым, что мы видим каждый день на своем столе, изготовленным отлично и в пристойном виде? Апропо.